тебя русалкой, нежной, ласковой, синеглазою, и в глазах твоих тону. Так часто я, так часто я. Почему, скажи, у нас все расклеилось, развеялось? И на что, малыш, с тобой мы надеемся? Знай, что мне нужна только ты одна. В целом мире для меня нет тебя милей, тебя нежней. Без тебя не жить мне, без любви твоей, без любви твоей. Красотой твоею очарован я, околдован я. Будь всегда со мною, моя милая. Милая моя, милая, не было ли счастья, было ли сердцу моему пусто без тебя? Знай, что мне нужна только ты одна. Милая моя, нежная, ты прости мне все ошибки прежние. Сердцу моему грустно без тебя. Знай, что мне нужна только ты одна. Счастье было ли сердцу моему пусто без тебя? Знай, что мне нужна только ты одна. Милая моя, нежная, ты прости мне все ошибки прежние.